Политические и общественные деятели многих стран питают глубокое чувство уважения к высшему руководителю Ким Чен Ыну. Председатель Центрального комитета Компартии Непала Объединенная сказал, что назначение великого суньгунского военачальника Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии – это большое событие, дающее надежный гарант победоносного продвижения чучейского и суньгунского революционного дела и строительства могучего социалистического государства. Председатель Российского общества по изучению идей Чучи заметил, что армия и народ Корейской Народно-Демократической Республики, имеющие в лице Ким Чен Ына верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии, удачно справляются со строительством могучего социалистического государства, твердо защищая свою родину и творяя темпы Малима. Председатель Высшего совета Новой социалистической партии Румынии назвал политику Суньгунь, проводимую верховным главнокомандующим Корейской народной армии Ким Чен Ыном, мечом защиты суверенитета и достоинства страны. А председатель Финского национального комитета по изучению идей Чучи сказал, что разработанные Ким Чен Ыном мысли и теории дают большие вдохновляющие силы и храбрость народам многих стран, борющимся за светлое будущее социализма и человечества. Руководитель кружка по изучению идей Чучи в Мадриде заверил в том, что армия и народ Кореи, у руля которых верховный главнокомандующий Корейской народной армии маршал Ким Чен Ын, под знаменем кимрсенизма и кимчинризма обязательно построят могучее социалистическое государство сплоченными силами вождя партии и народных масс.